3. «Всё ясно», — сказал Армстронг. Убийца подкрался к нему сзади, занёс топор и опустил его бедняге на затылок, когда тот наклонился. Блор уже возился с ручкой большого топора, обсыпая её мукою через сито, взятое на кухне. «Для этого понадобилась большая физическая сила, доктор?» — спросил судья. «Женщина могла бы это сделать, если вы об этом», — серьёзно ответил Армстронг и быстро оглянулся. Вера Клейторн и Эмили Брент уже ушли в кухню. «Для девушки это не составило бы труда, она спортсменка. Мисс Брент хрупкая с виду, но на поверку женщины её типа часто оказываются жилистыми и куда более сильными, чем можно предположить. Кроме того, надо помнить, что психически неуравновешенные люди часто обладают непропорционально большим запасом физической силы». Судья задумчиво кивнул. Блор, со вздохом поднявшись с колен, сообщил. «Никаких отпечатков. Рукоятку вытерли очень тщательно». Вдруг раздался смех. Все обернулись. Посреди двора стояла Вера Клейторн. Она громко кричала, сотрясаясь от неконтролируемого смеха. «На этом острове что? Держат пчёл? Скажите, куда мне идти за мёдом?» Все уставились на неё, ничего не понимая. Впечатление было такое, будто здравомыслящая, уравновешенная девушка сошла с ума прямо у них на глазах. Так же неестественно весело она продолжала. «Да не смотрите на меня так! И не думайте, что я спятила! Я задаю вполне разумный вопрос. Пчёлы, ульи, где они? Не понимаете? Вы что, стишок этот дурацкий не читали? Он же у нас в каждой спальне, специально для нашего сведения висит. Если бы у нас хватило ума догадаться, мы бы сразу пришли сюда, а не бродили по всему дому. 7 негритят, дрова рубили топором. Говорю же вам, я его наизусть выучила. А следующая строфа вот какая. 6 негритят пошли на пасеку играть. Вот я и спрашиваю вас, на острове что, пчёл держат? Но разве это не смешно? Разве не забавно?» И она снова захохотала, как безумная. Доктор Армстронг шагнул к ней, поднял руку и наотмашь ударил её раскрытой ладонью по щеке. Мисс Клейторн задохнулась, икнула и стихла. С минут постояла неподвижно и молча, потом сказала: «Спасибо, я пришла в себя». Её голос опять был спокоен и ровен, как и положено голосу хорошей учительницы физкультуры. Она развернулась и пошла через двор к двери кухни, говоря на ходу: «Мы с мисс Брент сейчас приготовим завтрак. Не могли бы вы принести растопку для плиты?» На её щеке горел отпечаток ладони. Когда она вошла в кухню, Блор сказал: «Ну вы и постарались, доктор». «Пришлось», — извиняющимся тоном пояснил Армстронг. «Где уж нам ещё возиться с истеричками, когда тут такое творится?» «Вообще-то она не истеричка», — возразил Ломбард. «Конечно, нет», — тут же поддержал его доктор. «Она славная, здравомыслящая девушка. Но это просто шок. Со всеми случается». Роджерс успел нарубить достаточно дров. Теперь их собрали и перенесли в кухню. Обе женщины уже возились там. Мисс Брент выметала из плиты вчерашнюю золу, Вера срезала корку с бекона. «Спасибо», — сказала пожилая дама. «Мы скоро, минут через 30-40, всё будет готово. Вот только чайник закипит».